Бар «Кружка для неудачников». Москва. Николаямская набережная. 29 сентября. Пятница. 21:44. Почему Артем не любил бар «Кружка для неудачников», он и сам вряд ли смог бы объяснить. Не любил и все. Может, дело было в названии, может, в отделке под низкопробный салон времен Дикого Запада, а, скорее всего, в публике. «Кружка» была излюбленным заведением челов, знающих о существовании тайного города. Здесь постоянно толкались мелкие колдуны, неперспективные маги, прорицатели второго сорта и даже заурядные шарлатаны, способные только на то, чтобы дурить головы обывателям. Основанная на техническом прогрессе человская цивилизация не могла конкурировать в магии с обитателями тайного города, поэтому публика кружки стояла в стороне от главных событий, что, безусловно, накладывало свой отпечаток на царящее там настроение и разговоры. А еще Артема раздражало то, что кружка для неудачников была единственным баром тайного города, где не действовал запрет на курение. В результате заведение буквально тонуло в клубах табачного дыма, отчего наемник уже успел отвыкнуть. «Люды и мерзавцы!» — убежденно сообщил Артему Силантий Сиракузович, пожилой и потрепанный жизнью маг, отхлебывающий пиво из поднесенной ему наемником кружки. «Понимают, сволочи, что нам некому больше податься, и постоянно повышают цены на магическую энергию. И намного подняли». Наемник лениво подвигал свою кружку по влажной барной стойке. «В этом месяце на 3%!» Силантий Сиракузович сделал большой глоток и цапнул из тарелки соленые орешки. «Уже второй раз!» Силантий Сиракузович кормился любовными приворотами и организацией прочных браков, одинаково щедро даруя счастливое избавление от опостылевшего одиночества и старым девам, и прыщавым девахам. Работенка не пыльная, но требующая довольно большого количества энергии. Захомутать мужика, да еще не пьющего и работящего, в наши дни становится все труднее и труднее, так что Силантию Сиракузовичу приходилось вертеться, как белка в колесе, устраивая личную жизнь своих перезревших клиенток. — А что, разве только у Зеленого дома есть энергия для челов? — зевнул Артем. Силантий Сиракузович перестал жевать и посмотрел на молодого наемника долгим, колдовским взглядом. Артем спокойно выдержал его и небрежно бросил в рот несколько орешков. — Я знал, молодой человек, что ваш интерес ко мне имеет корыстные мотивы, — сообщил специалист по приворотам, возвращаясь к пиву. — Вам нужна информация. — Корыстные мотивы, дорогой Силантий Сиракузович? — Хм, — усмехнулся Артем. — Это двигатель нашего общества. Бессмысленная трата средств приводит к системному кризису, выходом из которого может стать только самоубийство. — Это вы где прочитали? — Это личные наблюдения. Брачный волшебник опустошил кружку, не спрашивая разрешения, взял полную у Артема и пробурчал. — Не так уж много средств вы на меня потратили. — Но вы мне еще ничего не сказали, — резонно заметил Артем, делая знак бармену. Тот молниеносно выставил перед собеседниками еще две кружки и порцию орешков. Барменом в кружке работал Харций, молодой конец, сосланный в человский бар за непотребное поведение в присутствии жрицы Зеленого дома. Заключалось непотребство в том, что пьяный в дымину Харций попытался соблазнить ведьму прямо на королевском балу, нахально предлагая совершить совместную экскурсию в ближайшую свободную комнату. Может быть, в других обстоятельствах жрица и согласилась бы на приключение. О любовных победах низеньких и лысых концев слагали легенды. Но в присутствии дворян Зеленого дома была вынуждена выразить возмущение. Семье концев указали на несдержанность некоторых ее членов, и несчастный Харций отправился в кружку для неудачников, откуда бомбардировал Зеленый дом прошениями о помиловании. — А что вы хотите знать? — спросил Силантий Сиракузович, выждав, когда конец отойдет от собеседников. — Я уже обозначил свой интерес. — Энергия для челов? — брачный волшебник скривился. — Ходят слухи, что кто-то нашел независимый источник. — Эти слухи связаны с именем Кара. — Вы знаете это имя? Я хотел бы услышать от вас подробности. Мы что-то говорили о вложении средств. Пара мятых бумажек перекочевала из бумажника Артема в карманы специалиста по старым девам, и речь Силантия Сиракузовича стала более внятной. Кара — это легенда, молодой человек. Легенда и загадка. Большая загадка. Говорят, ее возможности вполне сопоставимы с возможностями высших магов тайного города. Она полукровка? В том-то и дело, что нет. Чистокровный чел. И в то же время обладает колоссальным потенциалом. Голос брачного волшебника стал тише. Я точно знаю, что она скрывает свои возможности и сколачивает группу последователей, отбирает лучших человских магов и привлекает их на свою сторону. Послышался шумный глоток. Это очень сильная группа. Уверен, что скоро они поставят нелюдей на уши. Откуда вы знаете о группе? Я пытался присоединиться к ним, — грустно усмехнулся Силантий Сиракузович, — но мне очень доступно объяснили, что я слишком стар, слаб и бесперспективен, что у меня нет будущего. Вы знаете, где живет Кара? Конечно, нет. Она скрывается, но я знаю кое-что очень важное. Очередные бумажки перекочевали в руки специалиста по приворотам. Что именно? Кара связана с Нытиком. «Каким еще Нытиком?» — не понял Артем. «Нытик!» — Силантий Сиракузович удивленно посмотрел на наемника. «Это правая рука Чемберлена, короля преступного мира Москвы!» «Ты обещаешь, что будет весело?» «Это самое привлекательное заведение тайного города, моя красавица!» — объявил Арнольд. Здесь собираются лучшие маги. Здесь мы будем среди своих и сможем говорить о чем угодно. Он распахнул двери и в лицо Ларисы ударил тяжелый сигаретный дым кружки для неудачников. Арнольд чувствовал, что с приближением ночи эта молоденькая девочка заводит его все больше и больше. Ладная фигурка, большая грудь, едва прикрытая кокетливым топом, коротенькая юбочка, оставляющая для всеобщего восхищения стройные бедра, светлые волосы, свежая кожа, блестящие озорные глаза. Лариса вызывала в нем едва сдерживаемое желание. «Ребята, мы здесь!» Глеб активно сигнализировал от углового столика. «Идите к нам!» «Нас будет целая компания?» Чуточку удивленно поинтересовалась Лариса. «Здесь всегда компания», — пожал плечами Арнольд. «Все свои?» «Компания так компания!» — вздохнула про себя Лариса, — хотя лучше было бы обойтись без нее. Девушка молча кивнула Инге, медленно потягивающей текилу «Санрайз», удостоилась ответного взгляда и, сбросив на руки Арнольда куртку, устроилась за столиком. — Что будешь пить, солнышко? — предупредительно склонился к Ларисе Глеб. — Здесь нет официантов, но я с удовольствием организую выпивку. — Ром-кола 1:3. — И постарайся не расплескать по дороге. — буркнула Инга. — И побольше льда. Лариса погладила Глеба по руке. — Спасибо. — Все, что захочешь, солнышко. — А мне ты выпивку возьмешь? — поинтересовался вернувшийся от вешалки Арнольд. — И не подумаю. Толстячок умчался к бару. Арнольд, послав Ларисе воздушный поцелуй, последовал за ним. Инга презрительно фыркнула. Лариса понимала, что не нравится этой рыжей, похожей на подростка девушки с темными глазами и узким лицом. Вот и сейчас, одетая в кожаные штаны и белую майку, плотно облегающую худенькое тело, девушка молча скользнула по ней взглядом и отвернулась. Инга явно видела в ней соперницу. Но в чем? Глеб Ларисе не нравился. Во-первых, староват, во-вторых, слишком сальный. Глазки так и норовят скользнуть по груди. Да и то презрение, с которым рыжая относилась к толстяку, говорило само за себя. Арнольд? По дороге в бар Лариса задавала красавцу осторожные вопросы, но длинноволосый маг клялся, что между ним и Ингой ничего не было, причем, как поняла Лариса, не по вине жизнелюбивого Арнольда. Оставалось одно. Инга завидовала тому, что Лариса более сильная колдунья. Но тут уж ничего нельзя было поделать. — Вы давно здесь? — Лариса попыталась затеять светский разговор. — Час. Инга поставила бокал на столик, потянула из пачки длинную тонкую сигарету и неожиданно хихикнула. «Отмечаем одно событие». «Праздник?» «Я же сказала, событие». Голос Инги снова похолодел. Она чиркнула зажигалкой. «Инга, лапочка, Лариса еще не в курсе наших мероприятий», — просюсюкал вернувшийся к столику Глеб. «Прошу тебя». Девушка передернула плечами. «У вас все в порядке?» — поинтересовался Арнольд. «Абсолютно», — буркнула Инга, стряхивая пепел на пол. Лариса с удовольствием посмотрела на чеканное лицо своего кавалера, его мощную грудь и широкие плечи. «Викинг! Настоящий викинг!» Длинноволосый колдун скалой выделялся среди посетителей бара. «Пропала!» — весело решила девушка. «Как пить дать пропала?» «Арнольд, пойдем танцевать?» «Кажется, этот брачный аферист действительно боится кару», — решил Артем, задумчиво кидая в рот орешки. Силантий Сиракузович ушел, вытянув в общей сложности 150, и теперь наемник обдумывал состоявшийся разговор. И, кажется, он действительно уверен в том, что рассказывал. Значит, кара гораздо сильнее и опаснее, чем рыцарь-командор войны. А если она действительно сумела получить доступ к независимому источнику, то ситуация вообще меняется радикально. За такую информацию великие дома будут драться, как сумасшедшие, вплоть до объявления войны, и ничто их не остановит. Неожиданная мысль заставила Артема поднять глаза на ближайший телеэкран, где Тетградком сообщал новые подробности о бойне в качелях. «Есть только один способ удержать великие дома на коротком поводке — угрожать полным разоблачением тайного города. Прикрываясь этим, они, люди, весьма прохладно относились к возможному возрождению Инквизиции, можно было делать все, что угодно. Или требовать все, что угодно». «Розыск Черной Марьяны, устроивший погром в ночном клубе «Качели», продолжается, но пока не дал результатов», — сообщил диктор Тигратком. «Ограбление банка, трагедия в ночном клубе, нападение скинов. Были ли они звеньями одной цепи, одной большой игры? Если да, то задуманная наемниками операция по изъятию браслета Фатымары окажется гораздо труднее, чем предполагалось ранее. Ладно, в любом случае принимать решение будем все вместе». Артем закинул в рот последние орешки. «Может быть, Кортес или Яна раскопали что-нибудь такое, что развеет мои сомнения?» «Что-нибудь еще?» — заботливо поинтересовался бармен. «Нет, Харций, спасибо, сколько с меня?» Артем повернулся спиной к стойке и рассеянно посмотрел на посетителей бара. «У тебя здесь полно челов!» «И с одним из них я как раз беседую», — заметил конец. «Как ты только выдерживаешь тут целую смену!» «Чего не сделаешь ради денег», — вздохнул Харций. «Вчера Зеленый дом официально сообщил, что не имеет больше ко мне претензий. Но Птицей пока не торопится брать меня обратно». Птицей был управляющим клубом «Ящерица», где до своей ссылки работал Харций. «А чего он осторожничает?» «Хочет меня проучить как следует, а я, между прочим, в этом гадюшнике рак легких заработать могу». Бармен кашлянул. «Слышишь?» «Слышу», — подтвердил наемник. — А все ваша идиотская привычка. Тянете в рот, что ни попадя, да еще и дым вдыхаете. — Купишь новые легкие у ирлийцев. — Я что, похож на миллионера? — А потом, мне нужны не только легкие. В последнее время я ощущаю подозрительное покалывание. Поняв, что имеет все шансы нарваться в нудную историю о пошатнувшемся здоровье конца, Артем решил расплатиться по счету и уехать. Он молча протянул бармену универсальную карточку Тигратком и замер. К стойке бара направлялась ослепительной красоты белокурая девушка лет 20 в кокетливом топе и малюсенькой юбочке. — Харций! — наемник схватил конца за руку. — Что это за чудо? — Сегодня впервые пришла, — облизнулся конец. — Ее, по-моему, не замечал только ты. Все остальные глаз не сводят весь вечер. — Я был занят. Артем побарабанил пальцами по стойке. — Что она пьет? — Ром-колу 1:3. Бабахнула уже 2 бокала между танцами. Она пришла вон с тем шкафом. — О мебели поговорим попозже, — оборвал бармена наемник. — Быстренько сделай мне две ром-колы, один к трем. Понятливый Харций бросился исполнять заказ. — Уверен, что вы заказывали именно этот напиток. Лариса обернулась. Около нее стоял худощавый молодой человек с короткой стрижкой и спокойными серо-стальными глазами, которые смотрели не на ее грудь. Эти взгляды Лариса умела улавливать очень хорошо, а ей в глаза. — Вы пьете ром-колу. — Откуда вы знаете? — Я слежу за вами с тех самых пор, как вы вошли в бар. — Я не чувствовала этого. — Я умею прятать свой интерес. — Тогда почему бы вам не прятать его дальше? Молодой человек улыбнулся. Не смущенно, не разочарованно, просто улыбнулся. Удачной шутки. — Я собираюсь покинуть этот бар, здесь скучно, — мягко проговорил он, — и был бы счастлив, если бы вы согласились оставить мне компанию и поехать в какое-нибудь приличное место. — Для чего? — Поболтать. — Мне кажется, я готов разговаривать с вами всю ночь. Меня зовут Артем. — Лариса. Ладонь Артема оказалась не такой большой, как лапища Арнольда, но зато твердой, словно бейсбольная бита, и явно сильной. Хотя пожал он хрупкую кисть девушки очень осторожно. Лариса сделала маленький глоток коктейля и, откровенно оценивающе, оглядела новоявленного поклонника. Лицо приятное, но простое, не запоминающееся. Нижняя губа упрямо выдвинута вперед. Черный кожаный пиджак, черная футболка, черные слаксы, но самое главное — поведение. Предельно уверенное. Даже в массивном и накачанном Арнольде Лариса ощущала некоторую рисовку, желание быть оцененным, а этот парень вел себя совершенно спокойно, как человек, который знает, чего стоит, и не заинтересован в оценке окружающих. — Очень приятно, Лариса. Можно на «ты»? — Можно, — кивнула девушка. — И куда ты хочешь меня пригласить? Есть одно славное заведение, где нам никто не помешает, где даже друзья, увидев, что я не один, вежливо отвернутся. — И никаких компаний? — Каких компаний? — не понял Артем. — Какие еще компании? Клянусь улыбкой спящего. Я хочу побыть с тобой. Молодой человек нравился Ларисе все больше. Но вот викинг... Звучит заманчиво, но сегодня, к сожалению, я занята. Я уже обещала этот вечер. Нельзя становиться рабом своих обещаний. Планы могут меняться. И все это прекрасно понимают. Артем улыбнулся. А потом из шумной компании легко исчезнуть. Вряд ли кто-нибудь заметит. Кроме моего спутника, подняла пальчик девушка. Если вы в компании, то у тебя не может быть спутника. Только собутыльники. Замечание было справедливым. «Какие-то проблемы, моя красавица!» — подошедший Арнольд бесцеремонно обнял Ларису за плечи. «За твои успехи в банке, Глеб!» Арнольд поднял рюмку. «Говорят, ты был на высоте». «Говорят, что твои действия в качелях были не хуже!» — отвесил ответный комплимент толстячок. «Я просто контролировал ситуацию», — признался Арнольд. «Все делала Кара. Точнее, Дита. Вот именно». — Но ты же выкрал кассеты. — И подбросил их на НТВ, — подтвердил здоровяк, но это было нетрудно. — Ваше здоровье, Глеб. — Ваше здоровье, Арнольд. Холодная водочка отправилась в путешествие по магическим телам, и мужчины принялись наперебой делиться впечатлениями. — Болтуны! Инга презрительно отвернулась. — А где же наша корова? Стоящая у барной стойки Лариса вела оживленную беседу с симпатичным молодым человеком в черном кожаном пиджаке. Очень симпатичным. И мало похожим на завсегдатая в кружке. Уверенные жесты, короткие светлые волосы. Инга была уверена, что где-то видела этого парня, где-то... Наемник. — Что? Мужчины соизволили прервать свои хвастливые речи и посмотреть на спутницу. — Пока ты здесь хлещешь водку, — холодно сообщила Инга Арнольду. «Твою грудастую ученицу клеит напарник Кортеса!» И девушка кивнула в сторону барной стойки. «Арнольд, это Артем!» Лариса выскользнула из объятий викинга и сделала маленький шаг в сторону. «Мы только что познакомились». «Меня зовут Арнольд», — длинноволосый здоровяк и не думал подавать руку. «Что ты здесь делаешь, наемник? Это бар для магов?» Лариса удивленно посмотрела на своего кавалера. Девушка, конечно, понимала, что появление конкурента не обрадует викинга, но такой яростной агрессии она не ожидала. «Почему он так груб? Ведь я просто болтала с этим парнем». «А мы с Ларисой как раз собирались уезжать», — негромко сообщил Артем и посмотрел в глаза девушке. «Правда, Лариса?» Девушка промолчала. «Надеюсь, никто не будет против?» Артем снова повернулся к здоровяку. «Извинись перед своими друзьями за нее». Арнольд лихорадочно размышлял. «Несомненно, Кара будет в ярости, когда узнает, с кем он отпустил ее протеже. Артем был напарником Кортеса, лучшего наемника тайного города. Вот только работать они предпочитали на темный двор, на нелюдей. А Кортес вообще считался личным другом Сантьяги. Что же делать?» Арнольд собрался с духом. «Я буду против». «Неужели?» Ожидавшая скандала Лариса с удивлением почувствовала нарастающую неуверенность могучего широкоплечего Арнольда и безмятежное спокойствие, которое излучал хлипкий по сравнению с ним Артем. Соперники явно зашли в тупик. Высокий и похожий на скалу Арнольд явно хотел начать драку, но никак не мог решиться. Худощавый Артем отступать не собирался, но драку начинать не хотел. Массивного соперника он не боялся. «Вы, ребята, если хотите подраться, — проворчал Харций, благоразумно убирая со стойки пустые бокалы, — то двери на улицу находятся прямо напротив вас». «Это не твое дело, лысая нелюдь! — буркнул Арнольд. — Отвали!» «Как скажете, добрый господин!» Бармен ни словом, ни жестом не показал, что слова викинга его как-то задели. «Надеюсь, вы помните, что в заведении тайного города действует запрет на боевую магию». «Она мне не понадобится! — прорычал здоровяк. — Сказано тебе, убирайся!» «Слушаюсь. Артем, ты заказывал мартини?» Харци выставил на стойку бутылку вермута и отошел к кассе. «Нужна помощь!» Из-за спины Арнольда появилась физиономия Глеба. «Может, превратим этого навского раба в крысу?» Лариса поняла, что эти друзья не очень-то любят ее нового знакомого, и дело здесь не только в ней. От этого интерес девушки к Артему еще более вырос. «Кто же он?» — Арнольд сказал, наемник. «Солдат удачи? Воин? Такой молодой!» Но то, с какой опаской отнеслись к худощавому парню Арнольд и Глеб, развеяло последние сомнения. «Воин!» Во всяком случае, ее спутники, несмотря на численное и внешне качественное превосходство, по-прежнему колебались. Артем же был безмятежен. Казалось, он даже не заметил, что количество его врагов удвоилось. — Лариса, ты согласна поехать со мной? Теперь девушка кивнула. — Собирайся. — Она никуда не поедет, — решился Арнольд и попытался схватить худощавого противника за грудки. Как и всякой красивой девушке, Ларисе доводилось видеть драки. Но не то чтобы она в них разбиралась, но была уверена, что численное превосходство одной из сторон является весомым аргументом для победы. Артем продемонстрировал, что это не так. В тот самый момент, когда здоровые лапы Арнольда сомкнулись на груди наемника, Артем мягким, неуловимым движением подхватил со стойки бутылку мартини и разбил ее о голову противника. Глаза викинга затуманились, и он мешком осел на пол. 1-0. Открыл счет Харций, заботливо выставляя на стойку следующую бутылку вермута. Но она не потребовалась. Глеб, судорожно пытавшийся соорудить какое-то боевое заклинание, пропустил прямой удар в челюсть. И, споткнувшись о высокие табуреты, также очутился на полу. Артем мгновенно оказался около него и коротким ударом отправил толстяка в нокаут. «Убивать их будешь?» — осведомился бармен. «Не хочу». У наемника даже не сбилось дыхание. Он вернулся к стойке и снова потянул из кармана карточку тигротком. «Харций, сколько с меня?» «Бутылка и мебель за счет проигравших», — улыбнулся конец. «Заплатят, когда очнутся». «Договорились». Артем повернулся к Ларисе. «Извини, что так получилось, я не хотел». «Я видела», — кивнула девушка и медленно добавила. а ты опасен. Это не помешает нам отправиться в то уютное местечко, о котором я говорил. Лариса улыбнулась. Ни в коем случае. «Ну, почему так бывает?» — мрачно подумала Инга, наблюдая, как Лариса и Артем покидают кружку для неудачников. «Магическая сила? Ей. Внимание Кары? Ей. Приличный мужик? И тот ей. А что же мне? Довольствоваться тем, что есть? Ну уж нет». В отличие от Ларисы, Инга заранее знала, чем закончится стычка. Артем появился в тайном городе не так давно, но репутация у него уже сложилась. Ходили слухи, что он один на один расправился с Черной Маряной, приложил руку к смерти Богдана Листа, поучаствовал в странных событиях, связанных со штурмом замка Красными Шапками, да и метка темного двора на его плече говорила о многом. Откровенно говоря, Рыжая была бы не прочь завести с наемником знакомство. Поэтому успех Ларисы вызвал у нее весьма болезненную реакцию. Инга брезгливо посмотрела на валяющиеся тела своих спутников и зло улыбнулась. Идиоты самовлюбленные! Надо было сразу шарахнуть этого симпатягу Артема эльфийской стрелой, и все было бы нормально. Так нет! Распушили хвосты перед белобрысой дурочкой. А теперь в себя прийти не могут. Посмотрим, что скажет на это Кара. И девушка достала из сумочки мобильный телефон.